Причем к этому приложили руку некоторые конструкторы, особенно шпитальные, стремившиеся во что бы то ни стало продвинуть свои собственные проекты. Конечно, Таубин был человеком неуравновешенным и легкомысленным, но, безусловно, талантливым конструктором, автором прекрасного, я бы сказал, лучшего в то время проекта мощной авиационной пушки. Он мог принести неоценимую пользу обороне страны, и его неудача, а затем и гибель, были результатом непоследовательных и неоправданных действий, нередких сложившихся тогда обстановки. Тогдашние же руководители наркомата вооружения, в том числе и я, занимая правильную позицию, не проявили, однако, твердости и принципиальности до конца, выполняли требования, которые считали вредными для государства, и в этом сказывались не только дисциплинированность, но и стремление избежать репрессий. После описанных выше событий прошел год. Однажды мне позвонил по телефону Сталин. «Знаете ли вы что-нибудь о пушке Нудельмана? И каково ваше мнение о ней?» — спросил он. Я знал, что ближайший помощник Таубина, инженер Нудельман, несмотря на сложную обстановку, которая сложилась и для него после ареста руководителя проекта, смело выступил в защиту конструкторского бюро, возглавил его и, реорганизовав доработку авиационных пушек, добился хороших результатов. Но тут он столкнулся с новыми большими трудностями, к сожалению, опять-таки связанными с противодействием со стороны шпитального. Доверие, которое последнему оказывал Сталин, еще больше укрепилось после неудач Таубина и некоторых других конструкторов авиационного вооружения. Шпитальный же неблагоразумно использовал свой авторитет. В эгоистических целях, стремясь сохранить собственную монополию, он заведомо необъективно давал отрицательные оценки пушкам других конструкторов. Ополчился даже против тогдашнего наркома вооружения Устинова и других руководителей наркомата только за то, что они поддерживали Нудельмана. И пустил в ход свое обычное средство — обвинение чуть ли не во вредительстве. Ко мне Сталин обратился в связи с тем, что Нудельман попросил его вмешательства в это дело. В ответ я сообщил все, что мне было известно, добавив, что хотя пушку Таубина в 1941 году назвали вредительской, тем не менее, Нудельман при поддержке наркомата вооружения добился на ней очень хороших результатов. Спрошенный далее Сталином о том, лучше ли она, чем пушки шпитального, я ответил, что не берусь судить об этом, так как уже год не занимаюсь вопросами вооружения, и мне неизвестны подробные результаты последних работ конструкторов в этой области. На этом разговор закончился. Но спустя часа два Сталин позвонил вновь. На этот раз он сказал, что будут проведены сравнительные стрельбы пушек Нудельмана, шпитального и других конструкторов с участием представителей наркоматов обороны, вооружения и авиационной промышленности. Меня же Сталин просил руководить этими испытаниями. Такое предложение было для меня нежелательным по ряду причин. Во-первых, речь шла о пушке Таубина, которую я в свое время одобрял, следовательно, мое мнение могло быть сочтено необъективным. Кроме того, не хотелось ввязываться опять в дело, из-за которого я уже имел неприятности в бытность наркомом вооружения. Наконец, мои новые обязанности в промышленности боеприпасов требовали напряженного внимания в тот тяжелый период, когда фронты нуждались во всевозрастающем количестве ее продукции, а эвакуированные на восток заводы еще не полностью обосновались на новых местах. Откровенно сказав обо всем этом Сталину, я просил не назначать меня руководителем испытаний. Сталин ответил, что после первого разговора со мной он еще раз посоветовался с членами ГКО, и в результате было решено остановиться на моей кандидатуре. «В объективности вашей, — сказал он, — мы уверены». Сравнительные стрельбы состоялись через несколько дней на одном из полигонов ВВС под наблюдением комиссии, состав которой назвал Сталин. Они были проведены в строго деловой обстановке, исключавшей какие бы то ни было основания для недовольства любой из сторон. По результатам стрельб пушка конструкторского бюро, возглавляемого Нудельманом, получила лучшую оценку. Она имела преимущество и по большинству других пунктов технических условий. Соответствующее заключение было представлено Сталину.